Глава 3. Возвращение сэра Томаса произвело разительную перемену в образе жизни обитателей усадьбы, независимо от обетов любви. Когда он взял бразды правления в свои руки, Мэнсфилд преобразился. От некоторых членов общества избавились, и многие другие погрустнели, и по сравнению с недавним прошлым дни потянулись однообразные и пасмурные, унылые семейные сборища редко оживлялись. С обитателями пастората почти не виделись. Сэр Томас, и всегда избегавший тесной дружбы, в нынешнюю пору был особенно не склонен к каким-либо встречам, за единственным исключением. Одних только Рашоотов считал он возможным вводить в семейный круг. Эдмунд не удивлялся, что таковы были чувства отца, и не сожалел ни о чем, только общество Грантов ему не доставало. «Ведь они вправе рассчитывать на наше внимание», — говорил он Фанни. «По-моему, они срослись с нами. По-моему, они неотъемлемая часть нашей жизни. Мне хотелось бы, чтобы отец лучше понимал, как внимательно они были к нашей матери и сестрам, пока он отсутствовал. Боюсь, как бы они не подумали, что ими пренебрегают. Но все дело в том, что отец почти их не знает. Когда он уехал из Англии, они еще и года здесь не прожили. Зная он их лучше, он бы по заслугам дорожил их обществом. Ведь они именно такие люди, какие ему по душе. В нашем замкнутом семейном кругу иной раз недостает веселого оживления. Сестры не в духе, и Тому явно не по себе. Доктор и миссис Грант внесли бы оживление, и наши вечера проходили бы куда отраднее, даже для отца. — Ты так думаешь? — сказала Фанни. — По-моему, дядюшке не понравилось бы никакое пополнение нашего общества. Я думаю, как раз тишиной, о которой ты говоришь, он и дорожит. Ему только и требуется, что спокойствие семейного круга. И мне совсем не кажется, будто мы сейчас серьезнее, чем прежде. Я хочу сказать, до того, как дядюшка уехал в чужие края. Сколько я помню, всегда примерно так и было. При нем никогда особенно много не смеялись. А если какая-то разница и есть, то не больше, чем ей положено быть в начале, после столь долгого отсутствия. Не может не появиться хоть некоторая робость. Но я не припоминаю, чтоб вечерами мы уж очень веселились. Разве только, когда дядюшка уезжал в город. Наверное, молодежь и вообще не веселится на глазах у тех, на кого смотрит снизу вверх. «Вероятно, ты права, Фанни», — после недолгого раздумья отвечал Эдмунд. «Вероятно, наши вечера не преобразились, а скорее стали опять такими, как были всегда. Новшеством была как раз их оживленность. Однако ж, какое сильное впечатление они произвели эти немногие недели! У меня такое чувство, будто так, как сейчас, мы не жили никогда. Во мне, верно, нет той живости, что в других, — сказала Фанни. И вечера не кажутся мне слишком длинными. Я люблю дядюшкины рассказы об островах Вест-Индии. Я могла бы слушать его часами, меня это развлекает более многого иного. Но, боюсь, я просто не похожа на других. — Почему именно этого ты боишься? — спросил он с улыбкой. — Ты хочешь услышать, что не похожа на других, от того, что благоразумнее и скромней? Но, Фанни, разве я хоть раз хвалил в глаза тебя или кого-нибудь другого? Если хочешь, чтоб тебя похвалили, поди к папеньке, он тебя порадует. Спроси своего дядюшку, что он о тебе думает, и услышишь достаточно похвал. И хотя они, вероятно, будут относиться главным образом к твоей внешности, придется тебе с этим примириться и поверить, что со временем он оценит и красоту твоей души. Подобные речи так были ей внове, что совершенно ее смутили. «Твой дядя почитает тебя очень хорошенькой, милая Фанни, вот в чем все дело. Любой другой на моем месте много чего бы тут наговорил. А на твоем месте любая другая обиделась бы, что прежде ее не почитали очень хорошенькой. Но правда вот она. До последнего времени твой дядюшка никогда тобой не любовался, а теперь любуется. У тебя стал такой прелестный цвет лица, и ты так похорошела, и весь твой облик... Нет, Фанни, не возмущайся, это всего лишь твой дядюшка. Если ты не способна вынести восхищение дядюшки, что с тобой будет? Право же тебе следует приучить себя к мысли, что на тебя можно заглядеться. Постарайся не сокрушаться, что из тебя выйдет хорошенькая женщина. «Ох, Эдмунд, не говори так, не говори!» — воскликнула Фанни, которую терзали чувства, о каких Эдмунд не подозревал. Но, видя, что она огорчена, он не стал продолжать этот разговор и только прибавил серьезнее. «Твой дядя склонен быть довольным тобою во всех отношениях, и мне хотелось бы только, чтобы ты больше с ним разговаривала. Ты одна из тех, кто слишком молчалив вечерами в нашем семейном кружке. Но я и так разговариваю с ним больше прежнего. Да, я в этом уверена. Ты разве не слышал вчера вечером, как я его спросила про торговлю рабами?» «Слышал и надеялся, что за этим вопросом последуют другие. Твой дядя был бы рад, чтобы его расспрашивали и далее. И мне очень хотелось его расспросить. Но стояла такая мертвая тишина, а ведь кузины были тут же и не произнесли ни слова, и, похоже, им это было совсем неинтересно, и мне стало неприятно. Я подумала, может показаться, будто я хочу перещеголять их, выказывая интерес к его рассказу и удовольствие, какие он бы, наверное, хотел найти в своих дочерях. Мисс Крофорд была совершенно права на днях, когда сказала, что ты почти так же боишься оказаться на виду и услышать похвалу, как другие женщины боятся невнимания. Мы говорили о тебе в пасторате, и так она сказала. Она на редкость проницательна. Я не знаю никого, кто бы так хорошо разбирался в людях. В столь молодые годы это поразительно. Она без сомнения понимает тебя лучше, чем почти все, кто знает тебя давным-давно. А что до некоторых других, я могу представить по иным ее живым намекам, по нечаянно сорвавшимся с языка словам, что если бы не свойственный ей такт, она могла бы с такой же точностью отозваться о многих. Хотел бы я знать, что она думает о папеньке. Он должен восхищать ее, как видный мужчина, с достоинством и манерами истинного джентльмена. Но от того, что она знакома с ним так мало, его сдержанность должна ее отталкивать. И если бы они могли долее побыть в обществе друг друга, они без сомнения прониклись бы взаимной симпатией. Ему бы доставило удовольствие ее живость, а у ней вдоволь прозорливости, чтобы оценить его одаренность. Хорошо бы им встречаться почаще. Надеюсь, ей не кажется, будто он испытывает к ней неприязнь. Она уж, конечно, так уверена в расположении всех остальных в вашем семействе, что вряд ли у ней возникнут такие опасения, — с легким вздохом сказала Фанни. И желание сэра Томаса быть самое первое время наедине со своей семьей так естественно, что ничего не говорит об его отношении к мисс Крофорд. Я думаю, немного погодя, мы опять будем встречаться, как и прежде. Но, разумеется, насколько позволяет время года. Это первый октябрь со времени ее младенчества, который она проводит в деревне. Танбридж и Челтнем деревней не назовешь, а ноябрь еще угрюмей, и я вижу, что миссис Грант весьма встревожена, как бы с приближением зимы Мэнсфилд не показался сестре слишком унылым. Фанни многое могла бы сказать, но куда безопаснее не говорить ничего и не касаться времяпровождения мисс Крофорд, ее достоинства, ее настроения, ее ощущения собственной значительности, ее друзей, не то можно случайно обронить замечание, которое покажется невеликодушным. Доброе мнение о ней мисс Крофорд заслуживает по меньшей мере благодарной снисходительности, и Фанни перевела разговор. «Завтра, по-моему, дядюшка обедает в Созертоне». И ты, и мистер Бертрам тоже. Дома окажется совсем небольшое общество. Надеюсь, дядюшка будет по-прежнему благоволить к мистеру Рашоуту. Это невозможно, Фанни. После завтрашнего визита он станет относиться к нему хуже, ведь мы проведем в его обществе добрых 5 часов. Я был бы в ужасе от того, какой скучнейший день нам предстоит, если б никуда большая беда, которая за ним последует, впечатление, которое он произведет на сэра Томаса. Не сможет он долей себя обманывать. Мне жаль их всех, и я был бы рад, если б мистер Рашиот и Мария никогда не встречались. Что касается мистера Рашиота, сэра Томаса, безусловно, ждало разочарование. Как не расположен он был к мистеру Рашиоту, как непочтительно относился к нему мистер Рашиот, это не помешало ему в скорости разглядеть хотя бы часть правды, что тот весьма ничтожный молодой человек, не сведущий ни в делах, ни в книгах, не имеющий, как правило, собственного мнения и, похоже, сам того не сознающий. Совсем иного зятя ожидал он. И, огорчаясь за Марию, он пытался представить, что же чувствует она сама. Ему не пришлось долго наблюдать, чтобы заметить, что в лучшем случае она к мистеру Рашиоту равнодушна. Она обращалась с ним небрежно и холодно. Не мог он ей нравиться и не нравился. Сэр Томас решил поговорить с ней серьезно. Каким бы выгодным ни был этот союз, как долго и гласно не были бы они обручены, невозможно ради этого жертвовать ее счастьем. Она дала свое согласие после слишком недолгого знакомства, а, узнав Рашиота, лучше раскаивается. Благожелательно и серьезно заговорил с дочерью сэр Томас. Высказал ей свои опасения, спросил, чего она желает, убеждал быть с ним откровенной и искренней, и заверил ее, что он бесстрашно встретит все затруднения, и, ежели она несчастлива из-за предстоящих уз, надобно от них немедля отказаться. Он все возьмет на себя и освободит ее. Слушая его, Мария на миг заколебалась, но только на миг. Едва отец умолк, она тотчас же ему ответила. Ответила решительно и не выказывая волнения. Она поблагодарила его за великую заботу, за отеческую доброту, но он явно ошибается, полагая, что у ней есть хотя бы малейшее желание расстроить помолвку или что у ней изменилось суждение или намерение. Она самого высокого мнения о мистере Рашиоте и его нраве нисколько не сомневается, что будет с ним счастлива. Сэр Томас был удовлетворен. Пожалуй, даже чересчур обрадовался тому, что услышал от дочери, и оттого не стал углубляться далее, что при своем здравомыслии, должно быть, посоветовал бы всякому другому. Это был союз, отказ от которого сильно бы его огорчил, и он рассудил таким образом. Рашиот еще достаточно молод и может измениться к лучшему. В хорошем окружении он должен измениться к лучшему и изменится. И ежели Мария могла сейчас сказать с такой уверенностью, что будет с ним счастлива, причем говорила не пристрастно, не в ослеплении любви, ей следует верить. Она, вероятно, не очень пылкая по натуре, он и всегда так полагал, но от этого ей вовсе не должно быть хуже, и ежели она не стремится видеть в муже человека выдающегося и блистательного, все прочее будет в ее пользу. Благожелательная девушка, которая выходит замуж не по любви, обыкновенно тем сильнее привязана к родительскому дому, и близость Созертона к Мэнсфилду послужит великим соблазном и, по всей вероятности, станет постоянным источником наиприятнейших и невинных удовольствий. Вот так и в таком роде рассуждал сэр Томас, счастливый тем, что избавлен от всех пагубных неловкостей разрыва, от неизбежных в подобном случае удивления, осуждения, позора, счастливый тем, что состоится брак, который прибавит ему чести и влиятельности, и особливо счастливый тем, что обнаружил в дочери свойства, наиболее благоприятные для сей цели. Мария была удовлетворена беседою не менее сэра Томаса. В ее теперешнем настроении она радовалась, что заново связала себя с Созертоном и может не опасаться дать Крофорду повод торжествовать, позволив ему определять ее настроение и погубить ее виды на будущее, и удалилась в гордой решимости с твердым намерением впредь вести себя по отношению к Рашоту осмотрительнее. Обратись, сэр Томас, к дочери в первые 3-4 дня после того, как Генри Крофорд уехал из Мэнсфилда, пока чувства ее не успели хоть сколько-нибудь успокоиться, и она еще не вовсе отказалась от своих надежд на него и не порешила терпеть его соперника, ее ответ отцу мог бы быть иным. Но когда прошло еще 3-4 дня, и Крофорд не воротился, не прислал письма, не передал привета, ничем не показал, что сердце его смягчилось, не оставил надежды, что расставание послужило к ее выгоде, она образумилась настолько, что стала искать утешение, какое только способно дать гордость и возможность вознаградить себя за поражение. Генри Крофорд погубил ее счастье, но не узнать ему о том. Не погубить ее доброе имя, ее внешность, ее успех тоже. Не придется ему воображать, будто из-за него она обрекла себя на затворничество в Мэнсфилде, отказалась от Созертона и Лондона, от независимости и роскоши. Независимость была и сейчас надобна, как никогда. В Мэнсфилде ее особенно недоставало. Все менее и менее склонна она была терпеть ограничения, которые предписывал отец. Свобода, которую она вкусила во время его отъезда, была сейчас совершенно необходима. Ей не терпелось вырваться из отцовских и мэнсфилдских пут и найти утешение для раненой души в богатстве и высоком положении, в суете, в свете. Она была исполнена решимости и не знала сомнений. При таких чувствах медлить было бы мучительно, даже медлить из-за необходимых приготовлений. И сам Рашот едва ли ждал свадьбы с таким нетерпением, как Мария. В душе ее все важнейшие приготовления уже завершились. К супружеству ее понуждала ненависть к дому, ограничение, однообразие и еще мука от разочарования в любви и презрение к человеку, который должен был стать ее мужем. Все остальное может обождать. Обзаведение новыми каретами и мебелью может обождать до Лондона, до весны, когда она даст волю своему вкусу. Поскольку все заинтересованные лица выразили свое согласие, в скорости стало ясно, что для всех хлопот, какие должны предшествовать свадьбе, довольно нескольких недель. Миссис Рашот была готова удалиться на покой и уступить бразды правления молодой женщине, кой посчастливилась стать избранницей ее дорогого сына. И в самом начале ноября она снялась с места и со своей горничной, ливрейным лакеем, фаэтоном и законным вдовьим имуществом отправилась в Бат, дабы по вечерам похваляться созертонскими чудесами пред своими гостями и в воодушевлении карточной игры радоваться им куда более, нежели когда-либо у себя дома. И еще до середины того же месяца состоялось торжество, которое подарило Созертону новую хозяйку. Свадьба была весьма достойная. Невеста предстала в элегантном туалете. Подружки невесты, как тому и быть должно, ей уступали. Сэр Томас был посаженным отцом. Мать, готовясь взволноваться, держала в руках флакончик с нюхательной солью. Тетушка Норрис тщилась заплакать, а доктор Грант с чувством совершил обряд венчания. Толкуя о брачной церемонии, соседи все одобрили, кроме одного, что экипаж, который доставил новобрачных и Джулию от дверей церкви в Созертон, оказался той же каретой, в какой мистер Рашот ездил еще за год до того. Во всем прочем, этикет сего дня мог выдержать самую суровую критику. Все свершилось, и они уехали. Сэр Томас беспокоился, как и положено заботливому отцу, и охвачен был чуть ли не таким же сильным волнением, какого опасалась для себя, но, по счастью, не испытала его жена. Тетушка Норрис вполне готовая разделить с домочадцами Бертрамов заботы всего дня, провела его в усадьбе, поддерживая настроение сестры и выпивая за здоровье мистера и миссис Рашуот лишний стаканчик другой, и была рада и счастлива. Ведь именно благодаря ей состоялась эта свадьба, все это дело ее рук, и, глядя, как она торжествует, никто бы не подумал, что ей доводилось слышать, будто на свете существуют несчастливые браки, или что она имеет хотя бы малейшее представление о том, как настроена ее племянница, выросшая и воспитанная у ней на глазах. Молодая чета намеревалась в ближайшие дни проследовать в Брайтон и на несколько недель снять там дом. Всякий курорт был Марии внове, а в Брайтоне зимой почти так же оживленно, как летом. Когда здешние развлечения им прискучат, будет самое время отправиться за новыми развлечениями в Лондон. Джулия ехала с ними в Брайтон. С тех пор, как соперничество между сестрами кончилось, они постепенно обретали прежнее взаимопонимание. И во всяком случае уже настолько опять сблизились, что обе чрезвычайно довольны были оказаться в такое время вместе. Отнюдь не общество Рашуота было всего заманчивее для его супруги, и Джулия жаждала новизны и удовольствий ничуть не менее Марии, хотя достались они ей куда легче, и зависимое положение она переносила куда лучше. Их отъезд произвел еще одну заметную перемену в Мэнсфилде. Образовалась некая пустота, которую далеко не сразу можно было заполнить. Семейный кружок значительно сузился, и хотя от обеих мисс Бертрам в последнее время особого веселья не было, по ним, конечно же, скучали. Даже их мать скучала. И несравненно более их мягкосердечная кузина, которая бродила по дому и думала о них, и сочувствовала им с такой нежной жалостью, какой они мало чем заслужили.